14. Но я же себя знаю. Но ведь есть же люди, которые знают себя достаточно хорошо. Вот, например, я. Недалеко за 30. Я не глупый человек с двумя образованиями. И что вы думаете, я до сих пор себя не знаю? Думаю, что отчасти знаете, конечно. Но ко мне не раз приходили женщины, которые точно знали, что они хотят замуж, а через какое-то время выяснялось, что они плохо удерживают близость с людьми вообще, не только с мужчинами. И поэтому они до сих пор не замужем. Или вот еще. Мужчина твердо убежден, что он хочет быть богатым и успешным, но при этом неосознанно делает все, чтобы этого не случилось. Бывает, приходит женщина, уверенная, что она ничего из себя не представляет, что она никому не интересна, что она посредственность и серость. А через какое-то время у нее обнаруживается талант, и она достигает успеха и известности. Или вот еще пример. Пришел ко мне мужчина-весельчак и душа компании. А чуть капнули, и под всем этим благополучным фасадом чудовищная депрессия. Все эти истории о том, что мы часто привыкаем считать себя теми, кем нас хотели видеть родители. И мы либо изо всех сил удерживаемся в этом образе, либо протестуем, изо всех сил пытаясь разочаровать своих родителей, стараясь как можно больше не соответствовать их представлениям о нас. Иногда нам кажется, что все, что мы хотим, это успех и деньги. Но потом оказывается, что они нужны нам лишь для того, чтобы нас любили. Иногда мы уверены в том, что хотели бы веселиться и путешествовать в большой компании, а на самом деле отчаянно хотим долго-долго плакать, причем желательно в одиночестве. Иногда настаиваем на том, что независимость и автономность – это то, о чем мы всегда мечтали, а на самом деле хотим большую дружную семью, дом и собаку. Да, это понятно. Люди разные бывают. Среди них просто много тупых, которые вообще не умеют думать самостоятельно. Вам кажется, что к психологам приходят только те, кто не может думать самостоятельно? Думаю, да. А я думаю, что самостоятельность тут вообще ни при чем. Психолог же не будет за кого-то хотеть, чувствовать или принимать решения. Помните, мы говорили про защитные механизмы, которые позволили нам выжить, а нашей психике не разрушиться? Эти же самые защиты мешают нам осознавать себя шире, видеть те стороны себя, которые нам видеть совсем неприятно. А надо ли на них смотреть? Вам встречались люди, рядом с которыми вам становится очень неприятно? Например, учительница, которая постоянно орет на детей по поводу и без, или официантка, обслуживающая вас кислой миной, как будто бы вы лично ей чего-то должны, или паспортистка с явным желанием превратить получение вашего нового паспорта в ад. А какая-нибудь дальняя родственница, постоянно будто бы невзначай говорящая всем едкие гадости, а ваш приятель, регулярно забывающий отдавать вам долги. А вот еще таксист, громко рассуждающий о политике даже тогда, когда вы ему сказали, что очень устали и хотели бы помолчать. Продолжать? Ну и к чему это все? Я же говорю, некоторые люди просто тупые. Дело не в тупости, которой вам хочется все объяснить, а в том, что часто мы даже не замечаем, что делаем с окружающими людьми. Если человек не в состоянии что-то выделить и признать как свое, то он проецирует это на другого или ведет с другими людьми себя так, чтобы они почувствовали то же, что переживает он в данный момент. Хотя сам он не в состоянии ни описать, ни назвать то, что с ним происходит. Например, учительница не любит свою работу. В свое время ей не удалось никуда поступить, кроме как в пединститут, потому что пьющим родителям было совершенно все равно, как она учится и каким будет ее будущее. И вот она вынуждена учить детей, скрывая самой себя лютую ненависть и к ним, и к тому делу, которым она вынуждена заниматься. Ей бы признать, учить детей – это не мое, и пойти заниматься чем-то другим. Может быть, из нее получился отличный ветеринар, или флорист, или бухгалтер. А она вовремя не смогла этого понять. Вот теперь и сама мучается, и детей мучает. Или официантка, недавно брошенная мужем. У нее не получилось сказать ему в глаза все, что она о нем думает, Не удалось понять, каким образом она оказалась в браке с человеком, который, оказывается, спит с ее подругами, причем на протяжении нескольких лет. А вот она и ненавидит всех, и мужчин, и женщин, потому что любой из них – потенциальный предатель. А если бы она поняла все это и проработала тему предательства, то, может, и жила бы сейчас чуть более счастливо. Или паспортистка, терпевшая унижение от отчима, который, пользуясь тем, что ее матери с 4 детьми без него не выжить, измывался над всеми, подло пользуясь своей властью. И вот теперь, когда она выросла, и власть в ее руках, она бессознательно или сознательно мстит любому за свое зависимое тяжелое детство. Достаточно? Нет. Еще остались дальняя родственница, приятель и таксист. Дальняя родственница, возможно, росла с очень критикующим отцом, чтобы она не делала все, высмеивалась, обесценивалась. Наверное, ее отец считал, что это и есть любовь, когда ты постоянно критикуешь своего ребенка, помогая ему тем самым самосовершенствоваться. Поэтому она до сих пор уверена, что причиняет всем добро, едко и критично высказываясь на любой счет. И от того, что ее все реже зовут в гости, она все больше старается быть в этом смысле полезной, стремится показать свое неравнодушие по отношению к окружающим. А могла бы узнать, что любовь может быть другой. Приятель, берущий в долг, допустим, рос в большой семье, где все вокруг было общее, а у него никогда не было даже личных вещей. Его одежду либо носили братья до него, либо носили после. Своей комнаты у него никогда не было. В ящик его стола мог залезть любой, хоть родители, хоть братья. И если кому-то что-то было нужно в этой большой семье, если кто-то нуждался или страдал, он должен был отдать все свое, потому что это семья, свои же люди. Поэтому приятель взятое отдавать не спешит, искренне считает, что это его деньги. Он же нуждался, вот ему и помогли. Вы будете нуждаться, он и вам отдаст то, что у него есть. А мог бы узнать, что у других людей и у него самого есть личностные границы, что в долг не означает навсегда, что можно иметь личное, свое, и многие люди имеют, и любой человек, родственник он тебе или нет, вправе защищать свою личную собственность и распоряжаться ею. Ну а таксист, возможно, рос с депрессивной матерью, и ему с детства приходилось много говорить, потому что в постоянной тишине ему начинало казаться, что его просто не существует, ведь она никак не реагировала на его присутствие. Тишина действовала ему на нервы, он куда-то проваливался, исчезал. Одноклассников и приятелей доставала его разговорчивость, и они недвусмысленно предлагали ему заткнуться. Страх потерять и эти отношения, остаться совсем одному, заставлял говорить его все больше и больше. А мог бы ходить к психологу и через отношения, в которых его никто не просит заткнуться, понять, что он существует даже в тишине. Мог ли каждый из них увидеть все это самостоятельно? Вряд ли. А получить новое видение и новый опыт, в котором все не так, как было в их жизни когда-то, тоже вряд ли. Так что, вы хотите сказать, что без психолога официантка не нашла бы себе хорошего мужа, учительница не сменила работу, приятель не отдал денег, родственница не смягчилась, а таксист не замолчал бы, когда его просят об этом? Сложно сказать. Может, это и произошло бы, но они бы так и не поняли, что у каждого из них есть части, которых они не замечают, и потому вероятность повторения описанного поведения достаточно велика. Не понял. Что за части такие, и зачем на них смотреть? Учительнице никто не помог в том, чтобы она определилась в своем образовании и жизненном пути, и ее бесит, что ей приходится делать это в отношении других детей. Она им страшно завидует на самом деле. Ей хочется, чтобы им было так же трудно, как ей. Тогда справедливость будет восстановлена. Все это, конечно, она делает бессознательно. Официантка каким-то образом постоянно предает саму себя, не замечая плохого обращения, игнорируя сигналы неблагополучия в отношениях. И ей трудно увидеть эту связь. Я сама себя предаю. поэтому позволяю предавать себя другим. Родственница, благодаря критике отца, настолько привыкла критично относиться к себе самой, что даже не знает, как можно жить по-другому. Она убеждена, что поддерживать, хвалить и восхищаться тем, что делают другие, это наносить им вред, вводить в заблуждение, баловать. Но ведь ей, как и всем, хочется признания. Не обесценивания и критики, а признания. Она постоянно критикует и исправляет себя и других, чтобы в какой-то момент услышать такие слова восхищения и гордости от своего отца, которого при этом уже может не быть в живых. Приятель не осознает, что все вокруг, да и он сам, считают, что его жизнь принадлежит семье. Втайне от самого себя он хочет, чтобы они отпустили его, не наказывали при этом за желание быть отдельным, не разрывая с ним родственные связи. Он мечтает позволить себе строить свою жизнь, распоряжаться своим временем, деньгами и собственностью, хотя рискует прослыть в глазах семьи эгоистом. Ну и таксист, который до ужаса боится встретиться со своей мертвой, депрессивной частью, доставшейся ему от матери, поэтому все время должен самому себе доказывать, что он жив, что он есть. Но если бы он мог столкнуться со своей подавленной, неживой частью, ему было бы проще не убегать от собственной пустоты в слова, а молчать, и в этом молчании слышать себя. Сначала тихие, едва заметные, а потом все более явственные сигналы, свидетельствующие о том, что там, внутри него, есть жизнь. Но если они не хотят видеть и признавать эти свои части, то что? Они просто продолжают разыгрывать один и тот же сценарий, периодически получая облегчение от того, что помещают эти части в других людей. Учительница обижается и срывается на детей. Официантка, паспортистка и таксист на своих клиентов. Да, собственно, все они, включая родственницу и приятеля, разыгрывают с другими то, что делали с ними их близкие. И чем плохо? Ну, окружающим понятно, ничего приятного. А им самим? Вы же сказали, легче от того, что они это могут выместить. В какой-то момент, конечно, легче. Но в целом, не поняв, что и откуда взялось, они так и не смогут получить от жизни того, в чем нуждаются. Сколько бы учительница не завидовала детям и не орала на них, вряд ли она найдет того, кто поучаствует в ее профессиональной судьбе. Скорее наоборот, администрация школы не будет довольна происходящим. Сколько бы официантка ни злилась на всех мужчин подряд, хорошие отношения от этого у нее не появятся. Скорее наоборот, своим напряженным ожиданием предательства она всех распугает. Таксист не обнаружит себя, болтая о политике. Паспортистка не восстановит попранное достоинство, унижая других людей. Родственнице никто не скажет спасибо за критику, а приятель не обретет свободу. И все равно я не понимаю. Ну, живут же люди без вашей терапии, и ничего себе живут, как-то справляются. Как-то, конечно, можно справиться. Все перечисленные персонажи ведь тоже как-то живут. Но мы с вами легко можем представить качество их жизни и ту цену, благодаря которой они справляются. И какова цена? Неосуществленные возможности, не сложившиеся отношения, недополученные признания и любовь, несформированное самоуважение. И это самое малое. Часто к этому прибавляются психосоматические или соматические симптомы. Переедание, бессонница, панические атаки, депрессия, разные виды саморазрушения, наркотики, игромания, алкоголизм. Это если думать о малой психиатрии. А ведь есть еще и большая. Ну, хорошо, допустим, вы меня убедили. Заметьте, я сказал «допустим». Вам по-прежнему кажется, что я должна вас в чем-то убедить? Как вы думаете, вот зачем лично мне, чтобы вы пошли к психологу? Ведь вы мне не брат, не муж, не сын и даже не приятель. Как зачем? Наверное, вам нужны клиенты. Вот вы и обращаете всех в свою веру.